Что оставалось мне делать, слабой, беспомощной, одинокой? Ложь и коварство стали моим единственным оружием. Но, поверьте, я не создана для такой жизни. Доказательством этому служит моя любовь к Асканио и то, что, полюбив его, я ощутила огромное счастье, но вместе с тем и жгучий стыд. Ну как, дитя, понимаете вы меня теперь? Да, сударыня, наивно ответила Коломбо, введенная в заблуждение прекрасно разыгранной искренностью герцогини. «Значит, вы пожалеете меня, — вскричала госпожа де Тамп, — и позволите мне любить Асканио хотя бы издали и без малейшей надежды на взаимность. Я никогда не буду вашей соперницей, ведь он-то не полюбит меня. Я заменю вам рано умершую мать. Мне хорошо знакомы ложь, коварство и низость света. Я буду охранять и защищать вас от них. Вы вполне можете мне довериться». Ведь вам известна теперь вся моя жизнь. Ребенок, в сердце которого разжигали женские страсти, таково мое прошлое. Мое настоящее, вы его видите сами. Это позор быть признанной фавориткой короля. Мое будущее — любовь к Асканио. Не его любовь, нет, потому что, как вы сейчас сказали, да я и сама это знаю в глубине души, Асканио никогда не полюбит меня. Но именно потому, что любовь моя останется чистой, она очистит мою душу. Ну, а теперь ваша очередь, дитя мое. Расскажите мне откровенно о себе. Но мне почти нечего сказать о себе, сударыня, — ответила Коломбо. Моя жизнь — это любовь. Я любила, люблю и буду всегда любить Господа Бога, своего Отца и Асканио. Прежде, когда я не знала Асканио, моя любовь к нему была мечтой. Теперь, когда мы в разлуке, это страдание. В будущем это надежда. «Отлично», — сказала герцогиня, подавляя ревность и едва сдерживая слезы. «Но будьте откровенны до конца, Коломбо. Скажите, что вы собираетесь делать? Как можете вы, беспомощная девушка, бороться с такими могущественными людьми, как граф Дорбек и ваш отец, не говоря уже о том, что в вас с первого взгляда влюбился король?» «О, Боже!» — пролепетала Коломбо. «Внимание к вам короля привлекла ваша соперница, герцогиня де Там, но ваш друг Анна Дейли освободит вас от этого поклонника. Итак, отбросим короля». «Но что делать с вашим отцом и графом Дорбеком? Их честолюбие не так просто преодолеть, как легкое увлечение Франциска I. «Так доведите свое доброе дело до конца, сударыня!» — воскликнула Коломбо. «Спасите меня и от них!» «У меня есть только одно средство помочь вам», — как бы в раздумье произнесла герцогиня. «Какое, сударыня?» «Но вы испугаетесь, откажетесь следовать моему совету. О, если дело только в мужестве, говорите!» «Садитесь и слушайте», — сказала госпожа де Тамп, ласково усаживая Коломбу на складной стульчик возле своего кресла и обвивая ее стан рукой. «Но смотрите, не струсьте при первых же словах». «Значит, вы собираетесь мне сказать что-то очень страшное?» — спросила Коломбо. «Видите ли, дорогая моя девочка, вы безупречно добродетельны и чисты. А мы живем в такое время и в таком обществе, где эта очаровательная невинность опасна, ибо она лишает вас сил перед лицом врагов, которых можно победить только их же оружием. Итак, сделайте над собой усилие, опуститесь с заоблачных высей, смело посмотрите в глаза действительности. Вы сказали, что охотно пожертвовали бы ради Асканио своим добрым именем. Так много я не потребую от вас. Достаточно, если вы пожертвуете хотя бы для виду своей верностью любимому. Вам ли, одинокой и беззащитной, бороться с судьбой? Вам ли, дочери дворянина, выходить замуж за ученика золотых дел мастера. Да это же безумие!